«Почему нет? Ты могла захотеть его вернуть без вмешательства полиции, если это была подруга или даже чья-то хорошая служанка. Повторю тебе еще раз, не имею ни малейшего представления». Внезапно Шарлотта поняла очевидное и прокляла себя за то, что была так слепа, что не разглядела этого раньше. «Что в медальоне, мама?» «В медальоне?» — сглотнула Кэролайн. «Да, мама, что в нем?» Она едва не пожалела, что вообще об этом спросила. Кэролайн смертельно побледнела и несколько секунд стояла совершенно неподвижно, словно статуя. С улицы донеслись громыхание колес и фырканье лошади. «Фотография», — сказала наконец Кэролайн. Шарлотта посмотрела на нее. Ее собственный голос доносился до нее как будто издалека, исходя от какого-то бесплотного. «Чья?» «Друга. Просто друга. Но я бы предпочла, чтобы ее никто не видел. Мои чувства могут неправильно понять, мне могут доставить неприятности и даже...» Она остановилась, и ее глаза наконец встретились с глазами Шарлотты. «Даже что, мама?» — очень мягко спросила Шарлотта. Мэддок с ее плащом в руках стоял позади в холле, лакей находился в дверях. «Даже слегка надавить на меня», — выдохнула Кэролайн. Шарлотта привыкла к ужасным словам и ужасным же мыслям. Преступления были частью жизни Томаса, а она была так близка с ним, что просто не могла не разделять его боль, смятение или сожаление. «Хочешь сказать, тебя могут шантажировать?» — спросила она. Кэролайн вздрогнула. «Да, полагаю, да». Шарлотта обняла ее и крепко прижала к себе. Для Мэддока и лакея это должно быть выглядело нежным прощальным объятием. «Тогда мы должны выяснить, где медальон», — прошептала она едва слышно, «и проследить за тем, чтобы ничего плохого не произошло. Не волнуйся, мы справимся». Тут она повысила голос до естественного уровня и отступила. «Спасибо за чудесный день, мама. Надеюсь, я вскоре снова навещу вас». Кэролайн моргнула и шмыгнула носом так, что и сама ужаснулась бы, поймав себя на этом. «Спасибо, дорогая», — сказала она. «Огромное тебе спасибо». Глава вторая. Спустя 3 дня Шарлотта получила от матери еще одно письмо, затрагивавшее ту же тему. На этот раз она таки поговорила об этом с мужем. Джемайму уложили спать, и они сидели перед камином, Шарлотта шила, а Пит глядел в огонь и понемногу сползал в кресле все ниже и ниже. «Томас?» Шарлотта подняла глаза от работы и задержала иголку в воздухе. Он повернул голову и рывком приподнялся чуть выше, пока ноги не соскользнули дальше по каминной решетке. Свет тепло мерцал и прыгал на ее раскаленной меди. «Да?» «Я получила от мамы письмо», — как бы, между прочим, заметила Шарлотта. «Она потеряла украшение и очень расстроена». Томас прищурился. Шарлотта и не подозревала, насколько хорошо знает ее муж. «Когда ты говоришь «потеряла», то, насколько я понимаю, не имеешь в виду, что она куда-то его положила и не может найти?» — спросил он. Шарлотта заколебалась. «Вообще-то я не уверена. Такое вполне возможно». Она вновь принялась за работу, взяв паузу, чтобы подобрать слова. Кто бы мог подумать, что Томас так быстро схватит суть? Вообще-то ей казалось, что он уже почти уснул. Через минуту Шарлотта посмотрела на него и обнаружила, что муж наблюдает из-под ресниц, ожидая продолжения, и взгляд его ясен. Сделав глубокий вдох, она пустилась напрямик. «Это медальон с чьим-то портретом внутри. Мама не говорит с чьим, но, насколько я понимаю, это некто, чье присутствие она предпочла бы не объяснять». Шарлотта улыбнулась несколько смущенно. «Быть может, старая любовь. Кто-то, кого она знала до папы». Томас выпрямился и убрал ноги с решетки. Подошвам стало горячо. Если не поостеречься, то так и тапки сжечь недолго. «И она считает, что его кто-то украл?» — спросил он, озвучивая очевидное. «Да, полагаю, что так». «Есть предположение, кто?» Шарлотта покачала головой. «Если и догадывается, то не говорит. И, разумеется, если ей придется обращаться в полицию, неприятности, которые сулит такое обращение, перевесят пользу от возможного возвращения пропажи. Никаких дополнительных объяснений Питту не требовалось. Он прекрасно знал, что в высшем обществе присутствие полиции в доме воспринимают как некую вульгарность. Люди, конечно, заявляли о взломе, тут уж ничего не поделаешь. Но, по крайней мере, взлом – дело стороннее, неприятность, которая может приключиться с каждым, у кого есть что взять. Домашнее же преступление – событие совсем иного свойства. Оно подразумевает расспросы друзей и, как следствие, неловкость. А посему обращение в полицию представлялось чем-то немыслимым. И она ожидает, что ты выступишь в роли осторожного и тактичного детектива, спросил Томас с широкой улыбкой. Я неплохой детектив, с некоторым вызовом отозвалась Шарлотта. На Парагон Уок я догадалась обо всем раньше тебя. Стоило ей произнести это, как нахлынувшие воспоминания принесли с собой ужас и боль, и проскользнувшая похвальба показалась нелепой, почти неприличной. «Там было убийство», — сдержанно указал Томас. «И ты едва не поплатилась жизнью за свою догадливость. Вряд ли ты станешь подходить к друзьям своей матери и спрашивать, вы случайно не стащили мамин медальон, а если да, не могли бы вернуть его, не открывая? Потому что внутри некое свидетельство неблагоразумия или портрет, который можно истолковать как таковое». «Не больно ты помогаешь», — сердито бросила Шарлотта. «Будь все так легко, мне бы не пришлось тебя спрашивать». Он выпрямился, наклонился вперед и взял ее за руку. «Моя дорогая, если там действительно что-то личное, то чем меньше говоришь об этом, тем лучше. Оставь ты это». Шарлотта нахмурилась. «Тут нечто большее. Она чувствует, что кто-то наблюдает за ней, следит или выжидает». Томас наморщил лоб. «Ты имеешь в виду, что кто-то уже заглянул в медальон и ждет возможности заняться мелким шантажом?» «Да, пожалуй». Она сжала его пальцы. «Это ужасно, и мне кажется, мама здорово напугана». «Если я вмешаюсь, это лишь усугубит дело», — мягко сказал Пит. «Да я и не могу сделать это официально, если она не обратится ко мне». «Знаю». Она еще крепче сжала пальцы. «Шарлотта, будь осторожна». «Знаю, ты хочешь как лучше, но, моя дорогая, у тебя же на лице все написано, а твоя деликатность — деликатность, несущаяся вниз лавины». «О, это несправедливо», — запротестовала она, хотя умом понимала, что муж прав. «Я буду очень осторожна». «И все же, думаю, тебе лучше оставить все как есть». По крайней мере, до тех пор, пока некто и в самом деле не предпримет попытку шантажа. Может, все это и выеденного яйца не стоит, и твоя мать пугается теней на стене, которые рисуют ее же собственные страхи. Быть может, совесть неспокойна. «Я не могу ничего не делать», — сокрушенно отозвалась Шарлотта. «Она просила приехать, и я не могу не приехать, когда она так расстроена, и не сделать все, что в моих силах.